Мэгги кое-как поднялась, длинные локоны упали на лицо и опять отскочили. Она отчаянно стиснула руки и все сжимала их, но сестра Агата истуканом стояла над ней и ждала, ждала, ждала. Наконец Мэгги заставила себя протянуть руки, но под взмахом трости задохнулась от ужаса и отдернула их. Сестра Агата вцепилась в густые волосы у Мэгги на макушке и подтащила ее к себе, лицом чуть не вплотную к страшным очкам. «Протяни руки, Меган Клири!» Это было сказано вежливо, холодно, беспощадно. Мэгги раскрыла рот, и ее стошнило прямо на одеяние сестры Агаты. Все дети, сколько их было в классе, испуганно ахнули, а сестра Агата стояла багровой от ярости и изумления, и отвратительная жидкость стекала по складкам черной ткани на пол. И вот трость пошла лупить Мэгги, почему попала, а девочка скорчилась в углу, вскинув руки, закрывая лицо, и ее все еще тошнило. Наконец сестра Агата выбилась из сил, рука отказывалась поднять трость, и тогда она показала на дверь. «Иди домой, маленькая дрянь! Филистимленка!» — сказала она, круто повернулась и ушла в класс сестры Диклин. Вне себя от боли и ужаса Мэгги оглянулась на Стюарта. Он кивнул, мол, уходи, раз тебе велено. В добрых зеленоватых глазах его были жалость и понимание. Мэгги вытерла рот платком, спотыкаясь, побрела к двери и вышла во двор. До конца занятий оставалось еще 2 часа. Она понуро плелась по улице, нечего было надеяться, что брат ее нагонит. И она натерпелась такого страху, что не могла сообразить, где бы их подождать. Придется самой дойти до дому и самой признаться во всем маме. Шатаясь через силу, Фиа вытащила на заднее крыльцо корзину, полную только что выстиранного белья, и едва не споткнулась о Мэгги. Девочка сидела на верхней ступеньке, уронив голову в колени. Ярко-рыжие локоны на концах слиплись, платье спереди все в пятнах. Фиа опустила непосильную ношу, со вздохом отвела прядь волос, упавшую на глаза. — Ну что случилось? — устало спросила она. — Меня стошнило на сестру Агату. — О, Господи! — Фея взялась руками за ноющую поясницу. — И еще меня побили, — прошептала Мэгги. В глазах ее стояли непролитые слезы. — Весело, что и говорить. Фея подняла тяжелую корзину, с трудом выпрямилась. — Ума не приложу. Как с тобой быть, Мэгги? Придется подождать, посмотрим, что скажет папа. И она пошла через двор к веревкам, где уже моталась на ветру половина выстиранного белья. Мэгги уныло потерла глаза ладонями, поглядела вслед матери, потом встала и поплелась по тропинке вниз, к кузнице. Когда она стала на пороге, Фрэнк только что подковал гнедую кобылу мистера Робертсона и заводил ее в стойло. Он обернулся, увидел сестру, и его разом захлестнули воспоминания о всех муках, которых он сам когда-то натерпелся в школе. Мэгги еще совсем малышка, такая пухленькая и такая милая чистая душа, но живой огонек у нее в глазах грубо погасили, и в них закатаилось такое: убить бы за это сестру Агату, да-да, убить, стиснуть ее двойной подбородок и придушить. Инструменты полетели на пол, кожаный фартук в сторону. Фрэнк кинулся к сестренке. — Что случилось, кроха? — спросил он, низко наклонился и заглянул ей в лицо. От девочки противно пахло рвотой, но она владел собой и не отвернулся. — Ой, Фрэнк! — всхлипнула Мэгги. Лицо ее скривилось, и, наконец, будто прорвав плотину, хлынули слезы. Она обхватила руками шею Фрэнка, изо всех сил прижалась к нему и заплакала, беззвучно, мучительно зарыдала. Так странно плакали все дети Клири, едва выходили из младенческого возраста. На эту боль тяжко смотреть. И тут не поможешь ласковыми словами и поцелуями. Когда Мэгги затихла, Фрэнк взял ее на руки и отнес на кучу душистого сена возле гнедой кобылы Робертсона. Они сидели вдвоем, позабыв обо всем на свете, а мягкие лошадиные губы подбирали сено совсем рядом. Мэгги прижалась головой к обнаженной гладкой груди брата. И локоны ее разлетались, когда лошадь раздувала ноздри и громко фыркала от удовольствия. «Почему она побила нас всех, Фрэнк?» — спросила Мэгги. «Я ведь ей сказала, что мы все из-за меня опоздали». Фрэнк уже претерпелся к запаху, протянул руку, рассеянно погладил кобылу по чересчур любопытной морде и легонько оттолкнул ее. «Мы бедные, Мэгги. В этом главная причина. Монахи не всегда ненавидят бедных учеников. Вот походишь еще денек-другой в эту паршивую школу и сама увидишь. Сестра Агата не только к нам, к Лире, придирается. И к маршалам тоже, и к Макдональдам. Все мы бедные. А были бы богатые, приезжали бы в школу в большой карете, как у Брайаны, так монашки нам бы в ножки кланялись. Но мы же не можем пожертвовать церкви орган или шитый золотом покров на алтарь, или новую лошадь и коляску для монахинь. Чего ж на нас глядеть? Как хотят, так с нами и расправляются. Помню, один раз сестра Агата до того на меня злилась, стала орать. «Да заплачешь ты, наконец, Фрэнсис Клири! Закричи, доставь мне такое удовольствие! Взвой хоть раз, и я не стану бить тебя так сильно и так часто!» «Вот тебе еще причина, почему она нас ненавидит. Тут маршалам и Макдональдам до нас далеко. Из нас, Клири, ей слезы не выбить. Она думает, мы станем лизать ей пятки. Так вот, я ребятам сказал, что я с ними сделаю, если кто из них захнычет, когда его бьют. И ты тоже запомни, Мэгги. Как бы она тебя ни лупила, и пикнуть не смей. Ты сегодня плакала?» «Нет, Фрэнк». Мэгги зевнула, веки сами закрылись, большой палец потянулся ко рту и не сразу попал куда надо. Фрэнк уложил сестренку на сено и, улыбаясь и тихонько напевая, вернулся к наковальне. Мэгги еще спала, когда вошел Пэдди. Руки у него были по локоть в грязи, сегодня он убирал навоз на скотном дворе мистера Джермена. Широкополая шляпа нахлобучена до бровей. Он окинул взглядом Фрэнка, тот ковал тележную ось. Над головой его вихрем кружились искры. Потом Пэдди поглядел на дочь. Она спала, свернувшись клубочком на куче сена, и гнедая кобыла Робертсона свесила голову над спящим ее лицом. «Так я и думал, что она здесь», — сказал Пэдди, отбросил хлыст для верховой езды и повел свою старуху чалую вглубь сарая, к стойлу. Фрэнк коротко кивнул, вскинул на отца сумрачный взгляд, в котором Пэдди всегда к немалой своей досаде читал какое-то сомнение и неуверенность, и опять занялся раскаленной до бела осью. Обнаженная спина его блестела от пота. Пэдди расседлал чалую, завел в стойло, налил ей воды, потом приготовил корм, смешал овса с отрубями и плеснул туда же воды. Чалая тихонько благодарно заржала, когда он наполнил ее кормушку, и проводила его глазами. А Пэдди, на ходу стаскивая с себя рубаху, прошел к большому корыту у входа в кузницу, вымыл руки, лицо, ополоснулся до пояса, при этом намокли и волосы, и штаны. Растираясь досуха куском старой мешковины, недоуменно посмотрел на сына. Мама сказала, Мэгги в школе наказали и отправили домой. Не знаешь толком, что там стряслось? Фрэнк отложил остывшую ось. Бедную дурашку стошнило прямо на сестру Агату.